14. Щебень в колесо фортуны. 7 апреля три английских линкора, прикрытые самолетами досрочно введенного в строй после повреждений, полученных 10 января, авианосца «Иластрис», с дистанции 20 километров обстреляли порт Дурес в Албании. 9 главных 406-миллиметровых калибров старичка линкора «Нельсон» прошлись по итальянским военным транспортам, разгружающим пополнение. Этот кошмар продолжался 1.5 часа. А пока крупные корабли вносили смятение на суше, 2 крейсера вышли навстречу транспорту, неосмотрительно появившемуся в зоне их огня в открытом море. Одного залпа хватило вполне. И хотя все английское соединение, попугав противника, спешно развернулось к югу, унося ноги от предсказуемых действий германской авиации, итальянцы уже были в шоке. Активность союзников вдохновила кое-кого из тех, кто уже опустил голову и сложил лапки, готовясь к неминуемому. Югославские силы безопасности положили в Загребе целый взвод, но смогли арестовать лидера усташей Кватерника. Эта, казалось бы, мизерная в мировом масштабе акция сразу обезглавила хорватских фашистов. Более того, неизвестные лица, скорее всего, разведывательная английская группа, подробности так и остались невыясненными, в упор расстреляла из автоматов тайно прибывшего в Югославию штандартенфюрера СС Везенмайера. Он не смог организовать добровольную сдачу Загреба, когда немецкие танки прорвались к городу. В Словении начальник штаба первой группы армии Рупник не осмелился ослушаться приказа Верховного командования об аресте самозванного Национального совета, готовившего сдачу приграничной провинции без боя. Совет организовался не без помощи немецких спецслужб 6 апреля в момент вторжения. Чувствуя за спиной крепкий тыл, первая и вторая группа югославских армий, прикрывающие западные границы, решили стоять насмерть. Попытка профашистских элементов 108-го пехотного полка захватить штаб 4-й армии поначалу удалась, однако уже через 2 часа их с боем выбили из Беловара. Арестованных командование группы армий спешно передавало на попечение военного трибунала. Уже к утру несколько десятков предателей расстреляли и по радио передали приговор по всем вооруженным силам. Это резко охладило пыл всем подобным вылазкам на ближайшие несколько дней. Однако силы были все еще слишком неравны. Но югославская армия уже не бежала, а медленно отступала под напором авиации и танков. На 5-й, 6-й, 7-й день сопротивление на территории Словении и Хорватии все еще продолжалось. Там, в нашем мире, все это решилось на 5-й. А здесь блицкриг терпел крах. Более того, после нового налета английской палубной авиации на Албанию, что имело совсем малую военную ценность, простая демонстрация солидарности, итальянские части завязли на границе, как и много месяцев назад при первой попытке. Больше того, в некоторых местах югославы прорвали их фронт. Развить успех было нечем. Но прецедент был налицо. В условиях затянувшейся войны югославское правительство продолжило проведение мобилизации. Армия пополнялась. Все происходящее прямым образом отразилось на защитных свойствах соседнего государства. В той нашей истории немецкие части, быстро вытеснив югославов с границ Македонии, смогли обойти греческую линию обороны и, обогнув Дайранское озеро, ударить в тыл греческой армии в Восточная Македония. Здесь, хотя немцы смогли взять Салоники 9 апреля, греческая армия, отрезанная от своих, все равно не капитулировала. Английский флот во главе с авианосцем «Формидебл» уже бомбил и расстреливал большими калибрами немецкие части из залива Термоикос. Учитывая это и то, что гораздо больше, чем намечено, сил завязло в Югославской Македонии, Гитлеровские войска постереглись развивать наступление вглубь Греции. Кроме того, активность со стороны кораблей союзников потребовала отвлечения значительного количества авиации 4-го воздушного флота, пришлось свести к минимуму демонстрационные бомбардировки крупных городов, так подавляюще действующие на психику атакуемых. Отсутствие явной угрозы со стороны прорвавшейся в Грецию 12-й немецкой армии позволило не спеша организовать отход и закрепление на новой линии обороны, потянувшейся от горы Олимп на востоке до озера Бутринти на западе. Англо-греческие войска начали спешно окапываться, а в тылу, в греческих портах, уже разгружались английские военные транспорты с техникой и войсками. История поворачивала в новое русло. Пока еще не ясное направление. Немцы завязли. Гитлер был вынужден снять с Восточного фронта готовые к бою части и бросить их в югославо-греческую мясорубку.